Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 9. В предыдущих сериях. Изучаем местную географию, всадники. Первый остров — Деверелли. Спустя несколько дней в пути отряд высадился в гостях у виконта Текаруса. Он предупредил всадников о том, что король Кортлин еще более жадный и голодный до редких штучек. Чего ждать от правителя, всадникам оставалось только догадываться. В Деверелли у команды нашлись дела и до встречи с королем. Они отправились в город на поиски Нареллы Ансельм, торговки, о которой писал отец Вайолет. С приемом всадников у жителей этого острова явно были проблемы. По пути они не раз ловили косые взгляды и оскорбления в свою сторону. А добравшись до назначенного места, попали в схватку. Женщина, как выяснилось, держит книжный магазин. И для Сарингейл у нее были припасены тексты, которые написал отец Вайолет. Она не поймет, почему ты все скрывал от нее. Ты ушел слишком рано. Слишком многие твои планы так и не закончены. Теперь только остается надеяться, что узы наших дочерей выдержат выбранный ими путь. Они нужны друг другу, чтобы выжить. Восстановленное, неотправленное письмо генерала Лилит Соренгейл. «Книги?» — прошептала я и невольно сжала в левой руке кинжал, о котором успела позабыть. Нарелла склонила голову на бок. «Я непонятно сказала. Поставьте на место». Она показала глазами на кресло. Ксейден приподнял бровь, но подчинился. Потом прошел к нам и убрал мой кинжал мне в ножны. «Спасибо». Он коснулся губами моего виска и встал рядом. «Поднимайся, Урсон. Ты все залил кровью. Отнеси сестру в заднюю комнату и приведи ее в чувство. Разве я не говорила, что вы не готовы носить оружие?» Укорила Нарелла раненого мужчину, обходя лужу крови. «Прошу простить моих внуков. Они слишком близко к сердцу. Приняли задание защищать книги от всадников, которые... не вы». Она тяжело опустилась в кресло. «Благодарю, молодой человек», — сказала она к Сейдену, потом пригляделась к нему и перевела взгляд на Дайна. «Надо же, на континенте бывают такие красавцы». Уголок рта Ксейдена поднялся вверх, и про себя я не могла не согласиться со старушкой. «Мама!» Торговка поспешила к Нарелле, наверняка переживая, как бы мы на нее не напали. Урсон поднялся на ноги и помог встать сестре. Та как раз приходила в себя после удара Миры. Они исчезли за дверью, и я их чуть не пожалела, пока не вспомнила, что они напали первыми. «Мне 93, Леона, но я еще не умерла. Или как там говорят о Марли? Я еще не встретила Малика. Он же ваш бог смерти, правильно?» Я нахмурилась, услышав незнакомое слово о Марли. «Разве он не везде бог смерти?» Мира прислонилась спиной к ближайшему книжному шкафу. «Доверельцы не поклоняются богам». «Вот почему мы считаемся самым нейтральным островом, идеальным для торговли. То, что вы зовете богами, мы называем наукой. То, что вы зовете божественным вмешательством любви, мы зовем алхимией. Два вещества, вместе дающие что-то новое. примерно как то, что между вами. Она взглянула на меня и Ксейдена и прижала руку к сердцу. У меня скрутило сердце. Если бы она только знала, как угадала мои сегодняшние мысли. Старушка покачала пальцем, глядя на Ксейдена. Я слышала, молодой человек, как ты грозил убить моего внука, если он сделает еще шаг к твоей любимой. Какой нелогичный и агрессивный романтизм. Надо признать, не такое самоуверенное насилие я ожидала по рассказам Эшера. Но русые волосы, эти, пожалуй, карие глаза, это бесконечная любовь, которую он предсказывал для вас двоих. Что ж, он описал тебя практически идеально, Дайн Аэтос. Ох, убейте меня на месте. Мой рот раскрылся, потом закрылся. Ксейден поднял обе брови и прикусил губы. Дайн потер затылок. Мира фыркнула, прикрыла рот рукой, а потом сломалась пополам от хохота. Простите, не могу. Просто не могу, извините. Выдавила она и выпрямилась, быстро пряча чувства и вежливо откашливаясь, но потом опять не выдержала, и ее плечи затряслись от смеха. Она зашла за шкаф, надеясь, чтобы привести себя в порядок. Ощущения у меня при этом были такие, будто мое лицо опалил дракон. «Что будешь делать?» — спросил меня Дайн, пока Норелла, нахмурившись, смотрела на нас троих по очереди. «То же, что и последние полтора года. Все думают, что она будет с тобой, но в конце концов она нашивает на летную куртку мою фамилию», — ответил Ксейден, забыв обо всех послаблениях, с которыми общался с Дайном всего час назад. «Серьезно? Я просто-таки напрочь лишилась дара речи от такого заявления. Это было-то всего один раз. Ну, ладно, два, если считать возвращение из Сэморы, когда мы снова встретились». «Рад видеть тебя прежним. Только у нас нет фамилий на куртках». Дайн оперся на стойку. «И все-таки ты меня понял». У Ксейдена заходили желваки на щеках. Норелла прищурилась, глядя на Ксейдена сквозь толстые линзы очков. «Так ты не Дайн?» Ксейден покачал головой. «Я Дайн». «А он?» «Ксейден Рерсон. И он мой, даже когда ведет себя как придурок». Я подняла подбородок, будто объясняла свой выбор отцу. «Сын Фена Рерсона. Уж этого Эшер точно не предсказывал». Норелла побарабанила заскорузлыми пальцами по подлокотнику. «Предсказал бы, если бы встретил его лично». Я взяла Ксейдена за руку и сплела с ним пальцы. «Наша мать знала. Не то чтобы хлопала в ладоши от восторга, но умела узнать любовь, когда ее видела. Вот только никогда не рассказывала, чтобы наш отец бывал здесь», — сказала Мира, возвращаясь на свое место у книжного шкафа. «И не сказала бы, да? Когда он умер?» «Чуть меньше 3 лет назад. Остановка сердца». Лицо Нореллы скорбно сморщилось. Но потом она покивала, словно говорила о чем-то сама с собой, и снова подняла на меня взгляд. «Ваш отец рискнул всеми вами, скрыв труд своей жизни только для того, чтобы в конце концов его нашла ты, Вайолет. Он оставил окончание мне почти 4 года назад и строго наказал отдать книги, только если ты обрела мудрость, чтобы их понять». Я напряглась. «Это... это в духе папы». «Да ты справишься». Ксейден сжал мою ладонь. Я сглотнула внезапный комок в пересохшем горле. «Он просил доставить сюда самое редкое, что у меня есть. И я подумала...» Я покачала головой, осознавая, что все наши старания, чтобы доставить сюда сумку, были впустую. «Ты подумала, что раз это Деверелли, то здесь, конечно же, торгуют товарами, сокровищами. Норелла сложила руки на коленях. А он имел в виду мой разум. Вот почему он просил меня отправляться самой. Я бросила взгляд на Миру, но она не отрывала глаз от пола. Книги только для тебя. Я задам 3 простых вопроса. И если ты способна дать ответ на все, книги твои. Подтвердила Норелла, и Леона присела на подлокотник ее кресла. Какое самодовольство! Думать, будто вы имеете какое-то право скрывать труд нашего отца от Вайлет. Ничего, успокоила я ее, отказываясь сомневаться в своих силах, даже в этой жаре. Спрашивайте. Норелла бросила на мою сестру испепеляющий взгляд, потом повернулась ко мне. Он оставил тебе рукопись. Как она называется? «Покоренная. Второе восстание кровландского народа». Автор – подполковник Эшер Соренгейл. И вы уже знаете, что я это знаю. Иначе как бы я здесь оказалась? Норелла в очевидном нетерпении постучала указательным пальцем по подлокотнику. В 14 главе твой отец упоминает, что кровландское восстание провалилось из-за Деверелли, но не углубляется в подробности. Любой... Она окинула взглядом мою форму. Чего-то стоящий писец не остался бы удовлетворен такими гаданиями. Выскажешь свою гипотезу. Из всей книги она спрашивала об этом? Легко. Кровла не выполнила свою часть сделки с Деверелли. И Деверелли, чтобы не терять репутацию, отказались от своего посредничества, что привело к уходу войск другого острова. А потом они сообщили Паранельскому королю, где искать бунтарей. Вот и конец восстания. А, этого мало. Почему провалилось восстание? В чем заключалась сделка? Она покачала головой, и у меня сжалось сердце. Так нечестно. Норелла подняла руку, требуя молчания. Она знает ответ. Я могу себе представить. Просто не люблю ошибаться. Или в данном случае быть правой. Ты среди друзей. Улыбка старушки говорила о противоположном. Ладно. Пот сбегал у меня по спине, но я все-таки набралась смелости, чтобы выставить себя дурой. Я думаю, они обещали драконов, но не смогли этого сделать. Что-что они обещали? Ксейден напрягся. А Дайн развернулся ко мне с невозможно широко распахнутыми глазами, но медленно расплывающаяся улыбка Нореллы говорила, что либо я ужасно ошибаюсь, либо трагически права. Докажи. Убеди вот его. Она показала на Дайна. Я сжала руку Ксейдена еще крепче, и его большой палец погладил мой. В официальном заявлении номер 323 признается провал попытки кровландских войск пересечь границу у форпоста Альдебайн 11 декабря 433 года, за 2 дня до полуночной резни. Единственный рассказ об этом событии находится в дневнике полковника Хэшби, командира форпоста, проводившего допросы. Папа заставил это зазубрить, пока работал над рукописью, и тогда я не понимала, зачем, но теперь, очевидно, понимаю. По-моему, ты в тот год был одержим тактикой победы над пиратством в Изумрудном море или что-то в этом роде. Я посмотрела на Дайна. Дайн напрягся. Вообще-то это была серьезная проблема в 5 веке. Я удержалась от того, чтобы закатить глаза. Не отвлекайся. Мы сидели на диване. Папа ходил туда-сюда перед камином, а ты говорил, как это нелепо думать, будто солдаты вошли в Наварру, чтобы захватить хвостовые перья. Помнишь? Помню, да. И твой отец сказал, чтобы я и не надеялся сдать вступительный экзамен в квадрант песцов, если не могу применить свои широкие лингвистические познания ко всем областям анализа важных исторических данных. Я-то в песцы и не хотел, но все равно весело было. Спасибо за напоминание. Это все к чему-то ведет, или мы просто решили поностальгировать? Ну так примени свои широкие лингвистические познания, Дайн. Допросы протоколировались на общем языке. Но нападавшие говорили на кровландском, а на кровландском прилагательные идут после существительных. Они охотились на перехвостов, драконов. Я думаю, Деверелли договорились с Кровлой и неизвестным островом о том, что остров предоставит армию, а Кровла – драконов. Когда они не смогли выполнить условия, сделку разорвали. Произошла полуночная резня, а Кровла осталась в границах Парамиэля. Дайн сложил руки на груди. Они договорились о драконах. Он посмотрел на Нореллу. Я ей верю. Просто осмыслить это не так просто. Нельзя так просто торговать драконами. Тем более отвозить детенышей на острова, где нет магии, если не хочешь навлечь на себя гнев имперейцев. О, тут еще не все. Твой отец знал, что книга моего папы как-то связана с перехвостами. А значит, мой папа в какой-то момент перестал доверять твоему. Дайн снова развернулся ко мне, и из-за ошарашенного выражения на его лице мне захотелось забрать свои слова назад. «Третий вопрос», — объявила Нарелла, и это казалось особенно жестоким, учитывая, через что мне только что пришлось пройти. «Спрашивайте». «Почему ты ушла от принца?» Старушка склонила голову на бок, и глаза у нее загорелись так, будто мы тут собрались чаевничать и сплетничать. «Прошу прощения, от принца?» Я подалась вперед, будто могла неправильно расслышать. Она сложила руки в замок. «Твой отец знал, что вы вместе ненадолго. Но я хочу услышать, что было последней каплей». «Не хочешь прилететь и спалить тут один магазинчик?» «Как сказал Темный, это может повредить международным отношениям». «А я могу. Но тогда ты останешься без книг». Я ушла от него, потому что застала в неловком положении с одной профессоршей. Я чувствовала подкатывающий к лицу жар, словно вот-вот вспыхну безо всякого намека на магию. Нарелла подалась вперед и подняла брови. «Он занимался сексом с профессоршей?» «Мам!» «Вот же урод! Почему мне не сказала?» «И что бы ты сделал? Врезал бы коронованному принцу Наварры?» Дайн нахмурился. «Да, и все еще могу врезать». «И ты ушла от него из-за ревности, несмотря на то, что в твоих руках была корона Наварры? Он приходил умолять тебя о прощении. Ты не приняла его обратно?» Теперь я четко осознала, почему эта старая торговка владела книжным магазином и какой жанр предпочитала. Я никогда не стремилась к короне. К тому же не в характере Холланда умолять о прощении кого угодно. Я закрыла дверь и больше с ним не разговаривала до недавнего времени, несколько недель назад. Он меня не любил. Вернее, любил, но не так, как я заслуживаю. И никакая власть не стоит того, чтобы жить с человеком, который тебя не любит. «Ты знаешь себе цену. Отец тобой бы гордился. Принеси ей книги». Леона встала и ушла в заднюю комнату, а я так и сдулась, со вздохом привалившись к Сейдену. Мира сняла с плеч рюкзак и поставила его на пустое кресло рядом с Нореллой. «Их понесу я, если только вы не думаете, будто наш отец был бы против. Обещаю не читать и ничего такого». От этой едкости меня уколола совесть. И почему папа требовал, чтобы книги получила именно я? Норелла просто улыбнулась и скрестила перед собой ноги. «Вот поэтому он и не оставил их тебе. У каждого из нас своя роль в будущих событиях. Это роль ее. Он воспитывал Вайлет для этой миссии, а мать воспитывала тебя. Интересно, какое наследие получила ты?» Мира прищурилась. Через 10 минут мы оставили книжный магазин, забрав 6 томов авторства моего отца. И каждый был закрыт паролем. В тот день вечером я опустила голову на резной край деревянной ванны в будуаре по соседству с нашей с Ксейденом спальней и слушала пение незнакомых птиц за окном. Я лежала слишком низко, чтобы наблюдать за океаном, но и небо было ничуть не хуже, в мягких красках скорого заката. Который час? Интересно, вернулся ли уже Холланд? Раздобыл ли для нас разрешение пользоваться Деверелли как опорным пунктом, чтобы выбираться на соседние острова? Поднимал ли он тему седьмой породы? Я обратилась к связи с Ксейденом, чтобы спросить его, но только вздохнула с досадой из-за немедленного напоминания, что здесь такое не пройдет. Ветер подхватил белые занавески и повернул их ко мне. И вода остыла уже настолько, что в Базгиате бы я подогрела еще, но здесь, на Деверелли, только рада была прохладе. Хоть кожа на пальцах ног уже и сморщилась, напоминая, что пора выбираться. Ви? Ты можешь войти. На моем лице медленно расплылась улыбка. И пропала, когда он открыл дверь абсолютно голый, не считая полотенца на бедрах. Боги, как же он идеально прекрасен. Влажные волосы, небольшая щетина, капли воды на четко прорисованных мускулах, пресс, которым можно любоваться до бесконечности. Просто хотел сказать, что я вернулся. Он замолчал, как только увидел мои голые плечи. И это было, уверена я, все, что он мог видеть из-за высоты ванны. Ну, плечи и очень мокрые, очень распущенные волосы. Блять. Просто... блять. Я же сказала, лучше бы принимал ванну у нас. Тут полно места. Не обязательно бегать к Ридеку. И трубопровод здесь такой современный. Я постучала большим пальцем ноги по медному крану. Ага. Я решил, будет вежливо дать тебе расслабиться и прийти в себя после стольких поездок. Глаза Ксейдена потемнели, а пальцы, сжимающие ручку двери, побелели. Вежливо? Как любезно с твоей стороны. Я собрала волосы в руку, положила их на левое плечо, чтобы было проще выжать, потом надавила на рычажок ногой, спуская воду, и постаралась сосредоточиться на чем угодно, кроме Ксейдена и его невероятного тела, в котором он имел наглость существовать. И как, пришла в себя? Немножко ранимая после допроса о моем интеллекте и личной жизни, но в целом ничего. Под бульканье последней воды в стоке я потянулась направо за мягким белым полотенцем, которое оставила на скамеечке. Потом отвернулась от Ксейдена и встала, быстро завернувшись в ткань. Ничего. Не кружится голова? Ничего не болит? Не устала? А то мы летели сюда всю ночь. Не уверена, что смогу подняться по полосе. Ну да, чувствую себя хорошо, насколько возможно. Я наклонилась, выжимая волосы над ванной. Хорошо, потому что мне надоела эта вежливость. Шепнул Ксейден над моим ухом, и я охнула от удивления, когда он схватил меня за талию и развернул к себе. И его губы впились в мои. Самым бесполезным словом в языке аристократии было и навсегда останется «любовь». Брак – необходимое зло, чтобы продолжить род. Не больше. Приберегите любовь для своих детей. Конфискованное письмо Фена Риерсона неизвестному получателю. Я отбросила полотенце и здравый смысл, обхватив Ксейдена за шею и отдаваясь всей душой поцелую. Какая разница, что мы в доме с множеством слуг и виконтом, которому я не доверяю? Что Ксейден наложил ограничения на наши отношения в последние 6 недель? Он целовал меня, будто задыхается, а я его воздух. И только это имеет значение. Только этому я разрешила иметь значение». Я поскользнулась на плитке, переступила мокрыми ступнями, а потом под ними не осталось ничего. Он поднял меня к своей груди. И от ощущения моей голой груди на его мокрой коже я выдохнула ему в губы. Ксейден издал стон, подхватил меня одной рукой под задницу, а я обвела ногами его талию. Перед тем, как скрестить лодыжки, Я столкнула его полотенце на пол, и больше между нами не было ничего. И он целовал меня до безумия, лишая логики и заменяя ее чистейшим желанием. Наши губы сталкивались вновь и вновь, без всякого изящества или мастерства. Флирту или играм места больше не было. Нет, только голод и наглое, голое требование. Это охренительно идеально, необузданно, абсолютная жадность. Все вокруг сдвинулось. А может, только мы? Так или иначе, освещение изменилось, а я вдруг оказалась на краю небольшого столика в нескольких шагах от окна спальни. Я оторвала губы от губ Ксейдена, чтобы узнать, где мы, но он тут же поймал меня за подбородок и притянул обратно. «Нас никто не заметит. Я проверял». Успокоил он и вновь с головой отдался поцелую, одним движением языка убрав из моих мыслей все возражения. Минутку. Он проверял. Он к этому готовился. «О, боги, наконец-то все может случиться!» Во мне пронеслись жар и вожделение, оживляя и оголяя каждый нерв. Мне даже казалось, что прошло не 6 недель с тех пор, как он был надо мной, подо мной, во мне. Казалось, что прошли целые годы. Ксейден накрутил мои мокрые волосы на руку, потом мягко оттянул мою голову назад, прерывая поцелуй, и теперь лаская губами мое горло. Каждое его касание отсылало разряд абсолютного «да» по моей спине, а те быстро набирались в ноющий клубок «пожалуйста» у меня между ног. Мои пальцы зарылись в его волосы, когда я изогнулась в ожидании большего, тихо всхлипнула, когда он ответил, искусно со мной играя. Он пользовался твердыми губами, мягким языком и колючей щетиной в полную силу. И вскоре мне уже казалось, что он может вышибить из меня молнию одним поцелуем в шею. «Обожаю твою кожу. Ты такая мягкая», сказал он, продвигаясь к ключице. Мое сердце гулко стукнуло. Руки опустились на мощные плечи Ксейдена, гладя его теплую кожу. Я хотела уложить его на эту постель и облизать каждый бугорок мышц, который он последние 6 недель скрывал от меня. Но я все-таки не собиралась его прерывать ради смены позы. Он отпустил мои волосы, обхватил обе груди ладонями. Я прерывисто дышала, а он начал дразнить языком и зубами левый сосок. Твою мать, как же хорошо. Мое тело изголодалось по его прикосновению, и нужны были все силы, чтобы удержаться от громкого стона, когда он перешел ко второй груди. «Тш, мы же не хотим, чтобы кто-нибудь услышал», шепнул Ксейден с игривой улыбкой. Эта улыбка меня и добила. Страх на грани исступления прорвался сквозь туман удовольствия. «Ты не можешь меня просто дразнить!» Я замотала головой. Его руки сдвинулись ко мне на бедра, и он встал во весь рост, наморщив лоб, пока его красивые глаза наполнились непониманием. «В смысле, конечно, можешь!» Тут же выпалила я, уронив руки на столик. «Просто я хочу тебя! Ты мне нужен, и мне трудно соблюдать наши правила про отказ от секса! И если ты меня только дразнишь...» И он, сука, усмехнулся, и я уже подумывала, не вернуться ли к ножеметательному периоду наших отношений. «Здесь нет магии». «Да, знаю». Я сложила руки под грудью и хотела сдвинуть ноги, но между ними стоял он. «Здесь нет магии», повторил Ксейден, опуская голову и легонько касаясь губами моих. «Я могу трахаться с тобой сколько мы хотим, сколько ты выдержишь. И не потеряю контроль». «А!» И все мое тело натянулось туже тетивы. Дыхание перехватило. «А!» Он провел большими пальцами по внутренней стороне моих бедер и встретился со мной глазами. «Тебе это интересно?» Я пробежалась языком по своей нижней губе, и его руки дрогнули. «Только если тебе интересно, я... Я просто не хочу вынуждать тебя делать то, чего тебе не хочется». Ксейден взял меня за руку и положил мои пальцы на свой твердый член. «А тебе кажется, что не хочется?» Я машинально сомкнула пальцы, и Ксейден издал низкий стон, прикрыв глаза. Мое тело словно сжалось от того, насколько он горяч, насколько мощен, насколько идеален. «Блядь, Вайлот, если ты это повторишь, мы останемся без секса. Поверь, я держал тебя на расстоянии ради тебя же, не ради меня. Я хочу тебя с той секунды, как просыпаюсь, до секунды, когда засыпаю. Ты мне не снишься. В глазах Ксейдена, когда они открылись, читалось отчаяние. И он зашипел сквозь зубы, отводя мою руку прочь. Мои губы приоткрылись, тепло разлилось по моей груди. Я люблю тебя. А я люблю тебя. Он накрыл ладонями мои колени. И здесь у меня нет сраной магии. Не пойми меня неправильно, отчасти я этому только рад. Внутри меня все провалилось. Он о своем превращении. Но никаких теней. Никакого чтения намерений. Никакой малой магии. Я даже не могу создать звуковой экран, чтобы все в этом доме не узнали твой голос, когда ты кончаешь. И это для меня... Знаю. Прошептала я, проводя тыльной стороной ладони по его щетине. Без постоянного потока силы у меня под кожей, и я чувствовала себя неполноценной. И я не могу поговорить с Изгаэль. Не могу даже чувствовать тебя, что меня просто убивает. Но взамен... Его бровь со шрамом поднялась. Я могу заняться своим самым любимым делом в мире, то есть трахаться с тобой. Так, мне надо наверстать эти 6 недель. И, любовь моя, сейчас ты только тратишь зря время. Его глаза потемнели при взгляде на мое тело, и я уперлась руками в стол и улыбнулась. Ну, если ты так настаиваешь... Губы Ксейдена медленно искривились в улыбке, и он раздвинул мои колени еще шире. Настаиваю. Мой смех тут же перешел в стон. Он упал на колени и взялся за меня ртом. О, проклятие! Он не дразнил и не играл, нет. Он сразу обвел мой клитор языком и запустил в меня 2 пальца. Проклятие! Как я скучал по твоему вкусу. Ксейден! Удовольствие прострелило мой организм, как магическая энергия. Загудело в венах и опустилось вниз моего живота. Я с силой зажала свой рот ладонью, чтобы удержать следующий стон, когда исключительно талантливые пальцы Ксейдена приступили к делу, а его язык работал с ними в одном ритме, играя на моем теле, как на созданном специально для него инструменте. Напряжение натягивалось, как пружина, и я с трудом оставалась в неудобном положении, балансируя на одной руке и подавляя стоны другой. Я задрожала, и Ксейден потянулся рукой к моему рту. Я прижала его ладонь к своим губам и с силой поцеловала, а потом мои бедра задвигались навстречу его губам и второй руке, гоняясь за удовольствием, что становилось все ближе с каждым нажимом пальцев, каждым выпадом языка. Но я хотела больше. Я хотела его внутри меня, его руки вокруг меня, его голос в моей голове. Мы могли иметь все, кроме последнего, но и этого было более чем достаточно. Как же хорошо, как же охрененно хорошо. У меня захватило дух, ноги застыли. Ксейден поджал пальцы, ударил упругим языком по клитору, и я рассыпалась на части. Оргазм подхватил меня внезапно и быстро, и я кричала в его ладонь, когда раскаленное удовольствие утащило меня за край, под яркие волны, что рушились снова и снова, лишая меня дыхания. Он неустанно вытягивал из меня повторные приступы удовольствия, не прекращая до моей последней судороги. Словами не передать, что за хаос могут учинить твои губы. Иди сюда. Я поцеловала его запястье. И он встал, проведя большим пальцем по моей нижней губе. Моя температура приподнялась еще на градус. От его вида захватило дух. «Мой». Это единственное слово, что приходило в голову, когда я упивалась его видом. «Будешь смотреть на меня так», — проговорил Ксейден, приближаясь ко мне. Его руки скользнули под мои бедра, перенося меня дальше на стол. «И что ты сделаешь?» Я легла, упершись пятками, и он забрался на меня. Хороший вопрос. Он опустил свои губы к моим, и я почувствовала, что его руки слегка дрожат. Ты нужна мне. Я здесь. Я подняла колени, обхватывая его бедра, и, протянув руку между нашими телами, направила головку его члена к моему влагалищу. От контакта мы оба издали стон. Глаза Ксейдена вспыхнули. Уверена? «Ведь ты знаешь, кто я», — медленно произнес он, и на его лице промелькнуло что-то похожее на страх. «Я знаю, кто ты. Давай, Ксейден, ты же хотел наверстать 6 недель, помнишь?» Я обхватила его лицо ладонями. Он кивнул, не отводя глаз от моих. Потом перенес руку на мое бедро и начал постепенно входить в меня. И вот, наконец, я чувствовала только его. Давление, нажим, ощущение. Все это так идеально, что на мои дурацкие глаза навернулись слезы. Так сильно я скучала по этому контакту. «Все в порядке?» Ксейден распахнул глаза, дернувшись назад. «В порядке. Просто скучала по этому». Я обхватила его ногами и притянула обратно. «Я тоже». Он опустил голову, войдя еще глубже. Мы оба застонали. «Я скучаю по тому, как я был в твоей голове». Он отстранился. Потом снова подался вперед, и у меня в глазах засверкало. Удовольствие проняло до самого мозга костей, когда он поймал тот глубокий медленный ритм, который мне никогда не надоест. «В эти моменты я люблю всю тебя». «Я тоже». Я оплела руками его шею и держалась, изгибаясь навстречу каждому сладкому движению, пока наши тела покрывались испариной. «Люблю, когда ты говоришь со мной, даже когда твой рот занят». Мои пальцы коснулись его губ. Ксейден улыбнулся, но когда я покачнула бедрами, улыбка быстро пропала, и он издал стон. «Ох, как же в тебе хорошо. Я никогда тебя не отдам. Ты же знаешь... У тебя был шанс сбежать, и надо было сбежать, Ви». Каждую фразу он подчеркивал под скрип столика новым, еще более жестким нажимом, лишая меня дыхания, всех разумных мыслей, кроме «еще» и «да». Я привлекла его губы к моим и старалась отдышаться в остром удовольствии, что снова нарастало во мне, глубже и жарче, чем раньше. «Я никогда не сбегу. Мы с тобой будем до конца, несмотря ни на что». «Мы с тобой», — повторил Ксейден, и пот проступил на его лбу, пока он вгонял меня в столик, скрипевший и шатавшийся от каждого движения. «Просто не останавливайся!» Я не сомневалась, что если он остановится, я тут же умру. Я держалась за него руками, ногами, всем, что у меня было, когда он опустил свой вес на руку, подложив мне ладонь под затылок, и входил снова и снова, поднимая меня все выше и выше. Столик хрустнул, и я даже охнуть не успела, как мы рухнули вниз. Ксейден удержал меня у груди одной рукой, приняв основной удар на другую руку и на колени. Спросила я, зарывшись лицом ему в шею. «Нормально. Мы упали с высоты 3 фута, а не с 3-го этажа. Рассмеялся он, перекатывая нас со сломанного столика на деревянный пол и стараясь не придавить мои лодыжки. Потом он продолжил с того, на чем мы остановились. Только в этот раз я могла прижаться к кровати, чтобы было во что упереться. «Погоди». Ксейден потянулся над моей головой, взял подушку и подложил под мой зад. Его следующее проникновение задело такое место, что я практически ощутила сладость во рту. Он заглушил мой стон своими губами, пока я двигалась навстречу снова и снова, смакуя каждый выдох через его сжатые зубы, каждую напряженную черточку его невероятного тела, каждый пьянящий поцелуй, а удовольствие стягивалось все туже и туже. «И помогите мне, боги, я держалась, сколько это вообще возможно!» Я не хотела, чтобы это кончалось, не хотела возвращаться от этого нескончаемого вожделения к обычной жизни. С моих губ сорвался всхлип, пока я боролась с давлением, с грядущей волной, которой было не избежать. Не избежать, ведь ее приближало каждое движение его бедер. «Расслабься ради меня, любовь моя». Ксейден прикусил мою нижнюю губу. «Нет», — выдохнула я, корчась под его телом. «Блядь, как же хорошо». «Да. Мне не нужно быть в твоей голове, чтобы понимать, зачем ты держишься. Это не последний раз, Ви. У нас вся ночь впереди. Кончай». Его рука прошлась по моему животу вниз. «Вся ночь». Это звучало лучше, чем обещание любого рая, какой только я могла вообразить. Я впилась пальцами в его волосы, пока он поглаживал мой сверхчувствительный клитор с тем точным нажимом, который я любила. И я раскололась. Разлетелась по швам, а оргазм бил во мне мучительными порывами. Ксейден проглотил мои стоны в поцелуе, пока волны налетали снова и снова, и затем снова собрал меня воедино, поглаживая, пока я приходила в себя. «Как красиво!» — прошептал он у моих губ, И только когда я отвалилась на пол, вспотевшая и расплывшаяся от счастья, он поцеловал меня так, словно искал собственную душу, и сам дошел до конца с последними движениями и низким стоном. Я крепко держала его, когда он перевернул нас на бок, спиной к разрушениям, и устроил мою голову на своем бицепсе. Пока замедлялось сердцебиение, я водила пальцем по линии шрама на его брови, снова заучивая контуры его лица. А он наблюдал за мной с отстраненным, смягченным выражением. В нас не хватало слишком многого, чтобы это действительно были мы. Но даже за эту версию мне хотелось цепляться. Когда Ксейдена не мучает угроза превращения, когда он не говорит мне, что мне нужно научиться убить его. Можно просто остаться здесь. Его бровь вздрогнула, и он убрал волосы с моего лица. В этой спальне? На Деверелле. Я соглашусь на предложение Текаруса, если согласятся Тейрн и Андарна. Наверняка согласятся, если из-за этого остановится твой процесс превращения, пока я не найду лекарства. Ты и Сгаэль побудете здесь, а я завершу поиски. Я провела пальцами вдоль его подбородка. Его большой палец скользнул по моим губам. Ей больно. Я моргнула. Как я могла об этом не подумать? На мои плечи надавил груз вины. Думаю, всем драконам больно, просто они не признаются. Но они все-таки вряд ли могут выжить, ну или жить в полную силу, как дома, вдали от магии. Я больше не могу причинять Сгаэль боль. И я никогда не позволю тебе бросить всех любимых. Его мозолистая от меча ладонь прошла по моей шее и ребрам, чтобы остановиться на изгибе моей талии. В моем горле застрял целый валун. Кто-то постучал. «Эй! Послышался из-за двери голос Ридека. Я вспыхнула и прикрыла рот рукой. «У нас все хорошо», — ответил Ксейден с кривой усмешкой, гладя меня по бедру. «Да, это, конечно, замечательно. Нет, я у не...» «У нас проблемы!» Кричать через дверь бесполезно. «А ну, убрались оттуда! Вайлет, давай уже открывай!» Гаркнула Мира, и мы с Ксейденом быстро поднялись на ноги. Сколько человек набилось в коридор. Ксейден успел в ванную быстрее меня и бросил оттуда полотенце, проследив, что я его поймала, после чего завернулся в полотенце сам и шагнул к двери. «Нельзя же открывать в таком виде!» — прошипела я, прикрываясь и жалея о том, как долго мне придется одеваться. «Тебе тем более. Я не рад показывать тебя в таком виде, Аэтосу. Особенно после того, как узнал, что твой отец практически спланировал ваш брак». Парировал Ксейден так же тихо, положив ладонь на ручку двери. Я услышала в его голосе капитуляцию и отступила к стене, чтобы меня не было видно из коридора. И Ксейден открыл дверь. «Чем обязаны визиту абсолютно всех вас? Я думал, как минимум двое летели на юг проверять, что ириды там не прячутся». Ответом было молчание. Я встала на цыпочки и изогнулась, чтобы заглянуть к Сейдену через плечо. «Да, столик сломался. Так что вам нужно?» «Это же вы сломали, да? Как тот шкаф, когда Вио была на первом курсе? Типа никто не должен был заметить, как его вытаскивают». «Что-что?» Мира повысила голос, и я привалилась к стене, сгорая от стыда. «Что могло случиться такого важного, чтобы испортить мой единственный спокойный вечер?» «Прибыл посланник. Король Кортлен решил оставить Холланда у себя». У меня внутри все рухнуло. «Охренительно сочувствую Холланду». «Ксейден!» Я вскинула брови, и он поджал губы. «Мы вылетаем, как планировали, но Текарус требует тебя к себе. Ты единственный аристократ, которого туда впустят». «Ты должен пойти». Ксейден посмотрел на меня, и на его лице сменилось слишком много чувств, чтобы сосчитать. Желание, отчаяние, мольба, досада, злость, смирение. «Блин, ладно. Нам придется пойти». Он захлопнул дверь у них перед носом. В первые сутки после удаления от источника магии подопытная Асим сохраняла спокойствие. Но синдром отмены быстро раскрыл истинную натуру подопытной, после чего потребовалось немедленно перейти на вторую стадию экспериментов. Результаты можно найти в группе 33Б, категория «Смерть от пламени», а также в группе 46В, категория «Смерть от яда». Капитан Доминик Пришел. Об анатомии врага. Деверелли прекрасен на закате, наверное. Наверное, потому что я не могла сосредоточиться на любовании островом. Я сосредоточилась лишь на том, как близко к верхушкам деревьев собирается лететь Тейрн, при этом не врезавшись никуда, пока мы мчали над склоном наперегонки с Асгаэль. К негодованию Андарны Тейрн приказал ей оставаться на месте ради ее безопасности. «Ты уверен, что мы далеко от баллист?» — спросила я, склонившись над лукой седла под тяжестью рюкзака, словно моя поза могла повлиять на аэродинамику дракона. «Они не разворачиваются в эту сторону, только защищают побережье. Они фатально недооценивают наш интеллект». И все-таки наличие баллист означало, что остров хотел причинить нам вред. И, возможно, уже причинял. «Тебе больно? А Андарни?» — спросила я, заметив впереди четыре больших серых столба. Они держали остатки акведука, изгибавшегося вокруг холма и указывавшего путь к дворцу. «Почему ты это спрашиваешь?» — проворчал Тейрн, пересекая открытое пространство квартала искусств, если верить тому, что я читала о городе. И снизу до нас донесся слаженный вопль. «Простите, но если похищаете наших принцев, мы вас пугаем своими драконами. Как по мне, все по-честному». «А почему ты не отвечаешь?» Меня мучили угрызения совести из-за одного уже предложения к Сейдену остаться, не осознавая последствий. «Ты живешь с болью. Тебе хочется предупреждать меня каждый раз, как у тебя ноет колено или суставы? Уже несколько раз, даже здесь, твое сердцебиение ускорялось, и ты едва не теряла сознание, но все же не торопилась никого известить». Сменился даже ритм биения его крыльев, став быстрее. Я наклонилась ниже, когда Тейрн заложил вираж налево, вдоль старинного акведука. «Для меня это просто жизнь, а для вас находиться здесь ненормально». «Андарна не выказывает признаков боли. Мне неприятно. Я раздражен и отрезан от источника своих сил, энергии, мыслей, моей пары. Но я все еще Тейрн Эонах, сын Мурткоидема и Фиаклан Фуил из рода...» «Ладно, ладно, поняла. Ты лучше нас во всем». Перебила я его раньше, чем он озвучил всю свою напыщенную родословную, будто я ее уже не заучила наизусть. Мы выровнялись, следуя топографии под нами, и я постаралась запомнить как можно больше из увиденного, пока мы не поднялись слишком высоко. Размеры Тейрна — большое преимущество в бою, но ужасно мешают, когда пытаешься рассмотреть, что там внизу. Дворец не был похож ни на что, что я уже видела. В холм было встроено четырехэтажное здание, а перед ним расстилались 100 ярдов газона. Живописное зрелище, торжество инженерии для времен тысячелетней давности, показатель силы традиций Деверелли, при том, что здесь до сих пор находился центр власти. И ведь дворец не превратился в руины, как многие древние замки стародавних королевств на континенте. Вдоль центральной тропинки мягко сияли голубые огни в сферах, освещая нам путь, пока солнце заходило за холмы, и мы опускались на темно-зеленую траву. Здесь хватало места для двух драконов с распростертыми крыльями и, пожалуй, для четырех со сложенными. «Ты знаешь, куда направляешься?» — спросил Тейрн, приближаясь и широко раскрывая крылья, чтобы замедлиться при посадке. «Судя по тому, что я читала, в основном их церемониальные места находятся на открытом воздухе, как и покои короля, сразу за первым рядом деревьев. Поэтому в теории знаю. Правда, меня-то все равно не пустят». Я приготовилась к приземлению, когда он пролетел над перепуганным взводом гвардии с копьями с серебристыми наконечниками, а потом опустился слева от сияющих голубых сфер. Сгаэль и Ксейден приземлились справа от нас. Стоило мне отстегнуть пряжку ремня и направиться к плечу Тейрна, как он дернул крылом. Планы не изменились? Спросила я, готовясь к непростому столкновению с местной властью. Как же хотелось вернуть свои способности, и желательно прямо сейчас. Нисколько. Я с тобой до конца, серебристая. Его обещание меня немного успокоило, и я спешилась, чувствуя тяжесть рюкзака на спине. Я размялась, потом направилась к Сейдену, уже ждавшему меня посреди тропинки между рядами голубых сфер. Его мечи висели на спине, но кинжалы находились под рукой, и он нес все тот же несоразмерный рюкзак, который вез с нами из самой Наварры, как он говорил, на всякий случай. Видимо, когда островное королевство похищает принца, это и есть всякий случай. Я не могла не всмотреться в одну из сфер, когда проходила мимо нее на тропинку. Оказалось, что свет давал не единственный источник, а десяток огромных биолюминесцентных насекомых с прозрачными крылышками, которые питались... У меня на лице расплылась улыбка. Это мотыльки Фалариния. Что? Сапоги Ксейдена прохрустели по щебню в мою сторону. Мотыльки Фалариния. На континенте они не водятся, только их родственные виды. Они светятся, когда питаются из ульев. Я читала о них в путеводителе по фауне Доверелли сэра Цимли, но и понятия не имела, что их применяют для освещения. Блестяще. Опасно, потому что они ядовитые, но блестяще. Я прикоснулась к прохладному стеклу. Ну, конечно, читала. Но пока, наверное, лучше сосредоточиться на том десятке уже взбесившихся гвардейцев. Логично. Я закинула косу на плечо, жалея, что не успела свернуть ее на голове, как обычно, и повернулась навстречу приближающейся группе злобных доверельцев в белой форме. Похоже, у нас оставалось меньше 10 секунд, и копья с мечами у них в руках выглядели, ну, очень недружелюбно. Мои руки опустились к ножнам у меня на боках, но Ксейден стоял, крепко уперевшись ногами в землю и сложив руки на груди, словно его ничто не волновало. Хотя взгляд при этом методично обшаривал группу воинов, наверняка распределяя их по степени угрозы. Я сосредоточилась на женщине с лисьим лицом справа, которая, раздувая ноздри, сошла с тропинки, будто я не замечу этого. И на ее коллеге слева, который старался раствориться в тенях, не подозревая, что находится в присутствии мастера этого дела. Ого, опять мечи? А я-то думал, у вас в обществе оружие не приветствуется. Вперед выступил мужчина по центру с голубым поясом и начал говорить. Я разобрала только пару слов: остановиться и убить. Сейчас бы Дайн не помешал. Мне бы не хотелось слышать от тебя таких слов до конца жизни. Да и мысленная связь нам бы сейчас не помешала. Здесь никто не говорит на общем языке? Спросила я, когда серебристые наконечники поднятых копий остановились в паре шагов от нас. Стражники помедлили, и я предупреждающе взглянула в сторону лисицы справа от меня. Вам запрещено входить во дворец короля Кортлина IV, правителя Деверелли, хозяина торговли, хранителя веры, судьи трибунала и наследника традиций. Объявил голубой пояс, ткнув мечом в нашу сторону. Но все-таки он стоял достаточно далеко, чтобы не вызвать мгновенную ответную реакцию. Когда он, наконец, замолчал, трудно было удержать брови на прежнем месте. Какой скромный. Не терпится с ним встретиться. Не встретитесь. Голубой пояс шагнул к нам с поднятым мечом. Я напрягла пальцы, наблюдая, как женщина справа поводит копьем между мной и Тейрном, который приближался медленно, но верно. Голову он опустил низко, чуть ли не к самой земле, и поджал крылья для защиты. Не будь я его всадницей, наверняка бы уже наложила в штаны. Встретимся, встретимся. Я сейчас изо всех сил стараюсь вести себя дипломатично, потому что такая уж роль мне досталась. Но давайте сразу скажу так, чтобы вы понимали. Ваш король похитил нашего поганого принца. И в целом я бы не прочь оставить его здесь, чтобы он бесил вас до конца его жалкой жизни. Но это осложнит жизнь для кое-кого дома, кому я в чем-то верен. Поэтому я попрошу вернуть говнюка назад. Арик! Побыстрее, а то сегодня вечером у меня есть дела намного важнее. Лисица справа от меня с боевым воплем замахнулась копьем на Тейрна. Я выхватила кинжал в ту же секунду, как Тейрн разверз пасть и заревел. От этого рева треснули все стеклянные сферы в паре десятков шагов от нас и ужасно зазвенело в ушах. Теперь мое правое ухо не слышало ничего и казалось, что еще месяц не услышит. Это правда было обязательно? Нет, зато меня это позабавило. Стражница уронила копье и замерла на несколько секунд, дрожа, как осенний лист, после чего медленно обернулась к нам. Карие глаза широко раскрыты, бронзовая кожа поблекла. Я склонила голову на бок. Им не нравится, когда так делают. Все еще дрожа, стражница посмотрела мне в глаза, а потом шлепнулась на задницу. Руки голубого пояса тоже тряслись, но надо отдать должное, меч он все еще держал ровно. Вы не пройдете. Я Ксейден Риерсон, герцог Терендора. Меня наверняка ожидают. Ксейден учтиво склонил голову. Голубой пояс моргнул, потом посмотрел на меня. А вы? Проклятье! Я открыла рот. Мой консорт, Вайолет Серенгейл. Какого еще хрена? Я захлопнула рот так, что зубы клацнули. Мне нужна была наша связь, и нужна сейчас. Нельзя просто объявлять такие вещи без обсуждений. Поздравить или посочувствовать? Заткнись. Я убрала кинжал, чтобы не бросить его в любимого человека. В таком случае, если сдадите оружие, мы проводим вас к столу. Голубой пояс вложил меч в ножны, и остальные последовали его примеру. Убрали клинки и подняли копья. Не дождетесь. У меня уже отняли молнию и ментальную связь. Теперь только сам Малик вырвет кинжалы из моих ножен. Вы ее слышали? Мы не верим в оружие. Это потому что вы. Я показала на Тейрна с Изгаэль. Видели их зубы? А потом еще огонь. Наши клинки – наименьшие из поводов для ваших волнений. Тейрн дохнул паром с запахом серы, и голубой пояс приказал всем оставаться на своих местах, после чего повел нас с Ксейденом по тропинке. Сгаэль и Тейрн следовали вдоль нее до первой преграды – двух плотных рядов пальм, обозначающих формальный вход во дворец. Ваши существа останутся здесь. Мы им передадим. Мы вас отсюда видим. Помни, основной план – дипломатия. На этом я взяла Ксейдена за руку, придвинулась ближе к нему, и мы пошли по освещенной сферами тропинке, минуя что-то вроде приемной на открытом воздухе слева и музыкальный зал с инструментами, ждущими своих исполнителей, справа. Никаких стен, никаких потолков. А что они делают, когда идет дождь? Навесы. Я показала на длинные деревянные балки вдоль зала, чтобы скрыть людей внутри под тканью. И слушай, консорт, мы не женаты. Ксейден ухмыльнулся. Я заметил. Но у слов «моя девушка» нет той весомости. Если это тебя успокоит, словом «консорт» в наварских аристократических кругах разбрасываются легко. Уверен, у герцога Калдира было 4 разных консорта за столько же лет. Это просто дает право войти в этот дворец, а также защиту и привилегии моего титула. Не нужны мне твои защиты и привилегии, буркнула я, минуя очередной ряд пальм. Ай, я не ожидал, что ты меня отвергнешь. Он трагично поднял руки к груди. Я закатила глаза. Сейчас для этого неподходящее время. С шутками придется подождать. А когда подходящее? Ксейден посмотрел на меня очень серьезно. Я чуть не споткнулась, и сердце застучало быстрее. От одной мысли о том, чтобы действительно быть с ним всегда, грудь заныла от томления, которому не место на поле боя. Когда мы не рискуем жизнью. А мы всегда рискуем жизнью. Он погладил большим пальцем мой. Это правда. Мы прошли по каменным плитам пола в столовую дворца. В открытом зале в два ряда стояло 8 круглых столов, покрытых искусно расшитыми скатертями. Сервизы были вычурные. Золотые приборы, хрустальные кубки и чаши. За каждым столом на стульях без спинок сидело по 10 разодетых в легкие рубахи и платья пастельных цветов доверельцев. В мягком голубом свете, исходящем из центра каждого стола, поблескивали украшения. А сферы на шестах, окружавшие все 8 столов, озаряли ряды вооруженной гвардии. В конце открытого зала высился помост с 3 столами, составленными в виде буквы «П». Крылья стола были рассчитаны на 2 человек справа и 2 слева, а во главе восседал, как я поняла, король Доверелли. Он покручивал в руках инкрустированный драгоценными камнями кинжал и глядел на Холланда, сидевшего в правом конце, с таким видом, будто еще не решил, всадить этот кинжал в него или нет. Капитана Уиншер я не увидела, а у Текаруса было такое лицо, будто он согласен оказаться где угодно, лишь бы не здесь, между Кортлином и Холландом. «Блядь!» «А он моложе, чем я думала», — сказала я о короле. «Причем эдак лет на 40 моложе. Кортлин выглядел всего на 2 лет старше меня и Ксейдена. Он был красив. Золотисто-коричневая кожа, высокие скулы и волевой подбородок, умные карие глаза и черные волосы до плеч. Но вот то, как быстро он заметил меня с Ксейденом и окинул взглядом сверху донизу, оставляло неприятное ощущение. Ксейден сжал мою руку и наклонился, коснувшись губами уха. «Эти тени не мои. Я знаю, как ты владеешь кинжалами. И не хочу обесценивать твои способности постоять за себя, но ради моего спокойствия можешь побыть со мной, пока я пытаюсь вытащить Холланда из того, во что он влез?» Я кивнула. «Как иначе? Он же не просил прятаться за его широкой спиной или остаться с Тейрном. Только держаться поближе. И, если честно, я и сама не хотела быть где-то еще. Ксейден снова сжал мою ладонь. Потом отпустил, дав нам обоим свободу на случай, если придется пробиваться с боем. И мы двинулись вперед по знаку голубого пояса, явно недовольного тем, как долго мы тянем. Выслушав шепот Текаруса, король Кортлин отпустил мановением руки пару, сидевшую слева от него, и слуги поспешили заменить приборы и посуду. Они не пожимают руки, не тратят слова и говорят без обиняков. Говорят двусмысленно, только когда для них это удобно. Ценят статус, богатство, знания и секреты. Все, что можно обменять. Если нарушишь слово раз, больше доверия не жди. Говорила я к Сейдуну тихо, пока мы шли по проходу. Говорить прямо, не врать. Вести себя как богатый самодовольный придурок. Все понял. Холланд сжал в кулаке золотую вилку. В его взгляде горела ярость. Минуя последние столы, я многозначительно указала глазами на вилку, прося взять себя в руки. Холланд отложил прибор и стиснул зубы. «Герцог Тирендора с консортом Вайолет Соренсейл!» Во всеуслышание объявил голубой пояс, показывая нам на 4 ступени, ведущие на помост слева. «Почти». Ксейден поднялся первым, окинул взглядом помост, стулья, стол и даже приборы, а затем протянул руку мне. Это не обязательно, но мило, и я ее приняла. «Саренгейл», — поправил он голубого пояса. Мы поставили рюкзаки под стол, я заняла место с краю, а Ксейден сел по правую руку от Кортлина. «Что ты сделал?» Спросил я Холланда через все пространство между противоположными концами стола. «И сразу к делу. Мне это нравится», произнес Кортлин, поигрывая драгоценным кинжалом. «С чего ты взяла, что я что-то сделал?» Возмутился Холланд, склонившись над тарелкой. «По опыту». Позади Кортлина, Текаруса и Холланда возникли слуги, чтобы забрать тарелки. «К сожалению, вы пропустили ужин, но скоро подадут десерт». «Так что ты сделал, Холланд?» «Именно то, для чего меня сюда послали!» Холланд покраснел и ударил руками по столу. «Я восстановил дипломатические отношения с Доверелли. Я просил разрешения воспользоваться особняком Текаруса, чтобы найти стаю драконов в обмен на потребованный артефакт. А когда этого оказалось мало, я предложил...» «То, что ты не вправе предлагать!» И Кортлин резко дернулся мимо Текаруса и всадил кинжал в ладонь Холланда. Твою мать! У меня все так внутри и перевернулось. Ваше Величество! Кровь отлила от лица отпрянувшего Текаруса. Я уронила ладонь на колено Ксейдена и сжала, чтобы не закричать, как закричал Холланд, уставившись на свою руку. Ксейден напрягся, но профессионально сохранил маску скучающего равнодушия. «Хватит реветь, как дитя!» Кортлин откинулся на спинку стула и отпил красное вино из своего хрустального кубка. Холланд умолк, но втягивал воздух сквозь зубы. «Выдерни, перебинтуй, потом зашей у целителя, и через пару недель ты в порядке. Удар был между костей, в мясо. Связки не задеты, я меткий. Тебе повезло, что я уважаю Текаруса, потому что твой поступок непростителен». Он поднял кубок в сторону Холланда. «Этот кинжал мой, и я имею на него право!» отчеканил Холланд, уставившись на драгоценное оружие. Оно выглядело весьма старинным. Серебряная рукоятка, изумруды размером с мои ногти. «Нет. Он мой. Или, вернее, должен быть моим. Это клинок Аретии, который король Реджинальд забрал в свою сокровищницу во время воссоединения», сказал Ксейден, и я с трудом сохранила каменное лицо. «Да!» Кубок Кортлина качнулся в сторону Ксейдена, и возле нас появилось трое слуг. «Любопытно, что его высочество выбрал именно этот дар, зная, что может спровоцировать тебя. Когда речь идет о семейной реликвии, мы обычно считаем владельцем того, у кого она находится. Но в данном случае слово уже было нарушено, поэтому я не мог пойти на сделку. Не терпится узнать, сколько могут предложить на рынке выкупов за его высочество. А может, прибегну к классическому шантажу? Король Таури наверняка расстанется со многим, чтобы сын вернулся домой». «Нельзя просто оставить его у себя». «Это почему? Разве ты сам не говорил, что хочешь оставить себе ее?» Кортлин показал на меня. «Я не нарушал слова!» проревел Холланд, схватившись за рукоятку кинжала, когда слуги поставили в центре каждой стороны стола накрытое блюдо. Похоже, десерт предстояло делить. «Надеюсь, вы не против подождать. Мои малыши прибыли», сказал Кортлин, и слуги замерли, не отнимая рук от круглых медных крышек. Он показал на проход, и я резко втянула воздух. Вдали заревел Тейрн, и Андарна тоже оживилась, ощутив сигнал по нашей связи. Ее золотая энергия усилилась, когда я увидела, что к нам крались три белоснежные пантеры. Я видела этих животных только на картинках в книгах, а белых и вовсе никогда. Они были изящны, грациозны и дико красивы. И чем ближе они подходили, тем больше хотелось, чтобы в книжках они и оставались. Лапы у них выглядели огромными. Ветер зашуршал в пальмах позади меня, и по моей спине пробежал холодок. Весь дворец был открыт и отдан на волю хищников. Мне не хотелось стать их ужином. «Разве не великолепны? Шира, Шена и Шора. Я сам растил их со времен, когда они были только котятами. Все они свирепые охотники, и все умеют вынюхивать воров». Он бросил многозначительный взгляд на Холланда. Внутри меня все сжалось, а сердце заколотилось сильнее. «Выдергивай и перебинтовывай немедленно», — сказала я Холланду. Ксейден двинулся, чтобы встать из-за стола, но Кортлин поднял руку. «Сделайте это за него и распрощайтесь с вашей сделкой. Мне нужно знать, что ты, как и твой отец, можешь выполнить свою часть сделки, даже когда она неприятна». Он поставил свой кубок на стол. Ксейден кивнул, сохраняя непроницаемую маску на лице, но его нога под моей ладонью напряглась. Видимо, не только мой отец хранил секреты. «Давай уже, Холланд!» Меня не смущала необходимость прикрикнуть на наследника. Пантеры уже были на середине пути к нам. Холланд с шипением выдернул кинжал, убрал в ножны, будто он принадлежал ему, и быстро перемотал ладонь большой тканевой салфеткой. «Теперь, когда мы покончили с этим, полагаю, ты бы хотел заключить ту же сделку, что и он?» Кортлин повернулся к Сейдену. Моя рука сжалась на колени Ксейдена. «Не знаю, о чем просил Холланд, Но мы бы хотели заново установить дипломатические отношения и просить сделать из поместья Виконта Текаруса базу для стаи в не более чем 8 драконов и равное число грифонов для поисковой партии, что также влечет права на поиск вышеуказанных существ и гарантию ненападения с нашей стороны. Кортлин покатал в пальцах ножку кубка. Кому же ты предан, ваша светлость? Твой отец бунтовал. Судя по тому, что я слышал, ты из того же теста, и все же тебе вернули титул. Так кому ты присягаешь на верность? По привычке я сунула руку в карман за проводником, когда пантеры подошли к помосту и разделились, чтобы окружить нас. Один уже вес проводника в ладони утешал, и я могла поклясться, что чувствовала гудение, взлет температуры, хоть я знала, что только их воображала, все-таки это не мешало. Навара или Тирендор? Солжешь, и разговору конец. До сих пор мы замечательно обходились без континента. Ксейден склонил голову на бок, всматриваясь в короля. Вайлот. Мое сердце забилось вдвое быстрее. Прежде всего и всех, я предан Вайлот. Потом Тирендору. Потом Наваре, когда оно того стоит. И обычно, когда там находится Вайлот. Безрассудный ответ, учитывая все, что стояло на кону. И сейчас совсем для этого не время. Но, проклятье, в этот момент я влюбилась в него еще больше. Интересно. Король перестал вертеть кубок. Полагаю, с нашей сделкой возобновится торговля. И это взаимовыгодно. Уверен, ты слышал, что мы воюем с воинителями. Если ваша страна станет нашим союзником... О, мы не имеем отношения к воинителям. Война разоряет острова, мешает экономике. Но вот снабжать тех, кто воюет, на этом можно сделать деньги. Мы всегда сохраняли и будем сохранять нейтралитет. Так мы сохраняли торговлю, рост и знания для мира, какому бы богу вы ни поклонялись и какой бы магией ни владели. Но они здесь уже были, да? Я чуть прищурилась, отметив, что одна из пантер находится ровно позади меня. Я наклонилась вперед, чтобы выглянуть из-за слуги, все еще державшего крышку блюда с десертом. Вы их победили? Или исцелили? Кортлин обжег меня взглядом. Не стоит думать, будто наш остров слаб и поддается покорению. Такие предположения опасны для экономики, построенной на безопасной и неколебимой торговле. Люди не вкладываются в ненадежные острова. Он щелкнул пальцами. Пантеры вскочили на помост с легкостью, говорившей о давней ежевечерней практике. «Я не потерплю, чтобы тебя сожрала домашняя кошка!» «Сиди на месте и не подпускай, Сгаэль!» — прикрикнула я по нашей связи, и мои костяшки побелели на проводнике, когда пантера сунулась между мной и Ксейденом, задев мою руку мягким мехом. Слуги сняли медные крышки и спрыгнули с помоста. О, боги! Это были гигантские куски мяса, наверняка от самой большой коровы, когда-либо ступавшей на этот остров. Наша пантера, Шира, фыркнула, хлестнув хвостом, и я не могла не задуматься, не так ли себя чувствовали кадеты пехоты в тот день, когда нас нашла Бейт. Ладонь Ксейдена накрыла и сжала мою, и я вскинула глаза, обнаружив, что он с каменным лицом уставился на другой конец стола, затем проследила за его взглядом. На тарелке между Холландом и Текарусом лежала голова капитана Анны Уиншер с ее узнаваемыми короткими светло-рыжими кудрями. У меня отпала челюсть. О, Малик! Кортлин убил личную телохранительницу Холланда и подал своей кошке. Меня чуть не стошнило. Желчь прилила к горлу, и я быстро сглотнула, стараясь вдыхать через нос и выдыхать через рот, но чувствовала только мясо и кровь. «Не смотри», — шепнул Ксейден, и я с трудом отвела взгляд. «Ешьте», — приказал Кортлин. И пантеры бросились. Лапы Ширы уперлись в стол между нами. Огромные челюсти раскрылись, клыки впились в мясо и потянули его с тарелки, оставляя кровавый след на белой скатерти, со стола на помост, а потом на землю. Остальные последовали ее примеру. Когда я снова подняла глаза на Холланда, он таращился на пустую тарелку перед собой, совершенно парализованный. Разве не прекрасное создание? Я моргнула, выпадая из состояния шока, и поставила проводник на стол. Мы со смертью давние друзья, и я плохо знала Анну, но эта наглость не знала равных. Вы убили мою охранницу. Вашу воришку застали в моей сокровищнице с 6 украденными предметами и списком из 5 других, которые ей еще предстояло найти. Списком, написанным твоим почерком. Мой желудок совершил кульбит. Взгляд метнулся к Холланду. Не может быть. Все это принадлежит нам. Это не воровство, а возвращение того, что принадлежит нам по праву. Принц ударил кулаком себе в грудь и вскочил, уронив стул на помост. На его шее набухла вена. К краям помоста двинулась гвардия, образуя периметр вокруг пантер, а я убрала руку из-под ладони Ксейдена и потянулась под скатертью к ножнам на бедре. «Сейчас начнется. Передай это с Гаэль, как сумеешь», — предупредила я Тейрна. Он что-то пророкотал в ответ, и пальмы в отдалении закачались. «Принадлежит по праву?» «Какое здесь наказание за воровство?» «Из королевского дома?» Я порылась в памяти. «Указ 22. Нет, 23. Смерть!» Я читала, но все-таки и близко не была спецом по праву. «И Холланд по их законам виновен?» «У них не такая система, как у нас. Указы противоречат друг другу, а Кортлин возглавляет трибунал, так что, не знаю, может быть...» Хотелось лично придушить Холланда, но нельзя было допустить, чтобы его казнили за кражу. «Эти вещи мои!» — крикнул Кортлин, и все гости за столами замолчали, после чего единственные звуки вокруг издавали пантеры, занятые своим ужином. «Они получены в обмен за предоставленные в последний век услуги, и тебе это хорошо известно!» «Минутку. Последний век?» Я опустила плечи. Мысли пришли в разброд, когда я вспомнила, как отреагировал Аарик на заданный в прошлом году вопрос о том, что Холланд собирается делать в связи с происходящим за границами. Он намекнул, что Холланд не собирается действовать. Но все оказалось намного хуже. Холланд не просто знал о воровстве. Он играл главную роль. Роль заказчика. «Вы воспользовались нашим отчаянным положением. Приняли бесценные магические артефакты на нечестных условиях. А теперь посмели казнить мою личную охранницу, когда мы хотели загладить твое наглое воровство честным соглашением? Да пошел ты! Нам не нужен ни ты, ни твой обман, ни этот богами забытый остров!» Холланд резко толкнул стол перед собой и опрокинул его. «Вот блять!» Взгляд Кортлина стал ледяным, и мое сердце сжалось. На моих глазах за секунды рассыпалось все, над чем мы столько трудились. Текарус вскочил и поспешил вниз по ступенькам помоста, и я нисколько его за это не винила. Холланд все запорол. Во рту стоял кислый привкус предательства, но в следующее мгновение он сменился металлическим привкусом гнева. «Хватит, Холланд!» Ксейден встал, и я медленно поднялась вслед за ним, присматривая за гвардией вокруг, пантерами позади и теми гостями, кто потянулся под скатертью, наверняка за спрятанным оружием. «Он вор и порочит мою честь перед всем двором!» — гаркнул Кортлин Ксейдену, ткнув пальцем в Холланда. Ксейден с грохотом поставил свой рюкзак на стол. «Больше он не наш представитель. Если не согласны на сделку с Наваррой, заключите ее с Терендором. И я гарантирую, у стаи на вашем берегу будут только аретийские всадники и летуны, соблюдающие ваши законы и уважающие ваши обычаи. А в обмен на ваше доверие, с моей чрезвычайной признательностью...» Он расстегнул верхний клапан рюкзака и медленно его приподнял, открыв моему взгляду инкрустированную изумрудами рукоятку. У меня перехватило дыхание, и сердце глухо ударило где-то в горле. Слишком велико сходство с кинжалом, чтобы это было совпадением. Не может быть. Он не может. Я не позволю. Нет, Если это то, о чем я думаю, тогда категорически нет. Я схватила Ксейдена за руку, не давая открыть клапан полностью. Ви, это может быть единственным способом заключить союз и спасти этого урода. Он покачал головой, заглянув мне в глаза. И я увидела, что не одна тоскую по связи, благодаря которой нам было так легко в такие времена. «Ты уже принес в жертву достаточно. Я справлюсь сама!» Я подняла свой тяжелый рюкзак и поставила его рядом с рюкзаком Ксейдена. «Ни в коем случае!» Ксейден ответил ему взглядом, ясно говорившим, что он уже сыт по горло. «Только я имею право говорить от имени Наварры. Ты не можешь заключать сделки с провинциями и тем более с сыном предателя, который завладел титулом с помощью шантажа. Я единственный голос нашего королевства!» Взъярился Холланд, сделав два шага к королю. Его ладони сжались в кулаки, и перевязка на правой покраснела. Кортлин вздохнул. Потом сделал глоток из своего кубка. «Я услышал достаточно и уже утомился. Текарус пусть живет, остальных убить». Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не задихает шторм и рвется из груди. Тут военный дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Сама проиграть, ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе — лекарство против конца. Я в зеркале вижу себя словно тень, и братство крепчает за моей спиной. Союз закаленных по духу людей, но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца, но время не лечит, а только летит. Я стала всадником вместо песца, и если не сдамся, то мы победим. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе.